Ворваться во двор все-таки можно. Тогда зажмут нас еще крепче в каменных-то стенах. Так вот, чтобы они ломать заборы не вздумали, и весь двор был бы наш, мы тут кое-где ставим свои укрепления с этих двух сторон. Семен показал на проходную и потом к пустырю, где за забором стояли старые ржавые паровозы. С этих сторон двор-то эван какой широкий, поле целое. Из окон главного цеха его никак не оборонишь. Надо, стало быть, и здесь нам на всякий случай иметь защиту. Смекаешь теперь? Ну, смекаю. Только ведь не будут же они стрелять, дядя Семен. После того, как Вера проскочила сквозь оцепление, ей стало казаться, что стоят солдаты просто так, попугать видом своим. Зачем им в рабочих стрелять? На это я тебе, девушка, скажу, кто его знает. Семен опять занялся своим делом, а Вера дальше побрела по двору, думая над его словами. Да, конечно, хотя заборы высокие, солдаты вообще, может, не станут стрелять, а приготовиться к бою нужно. Вере очень хотелось есть, но взять из корзины хотя бы только один пирожок она не смела, ей казалось это нечестным, взять самой, прежде чем она накормит отца и Савву. Ей повстречались Лиза и Дарья, они волокли по снегу длинную лестницу. Под мышкой Лизы было зажато красное знамя на древке. Вера подумала, наверное, знамя будут прикреплять на крыше главного цеха. Дарья кинула ей: «Ищешь Савву? Он в нарядной». Вера еле втиснулась туда, но Саввы и там не оказалось. Были знакомые Лавутин, Мезенцев, Севрюков, Нечаев, Порфирий, с ними вперемешку много солдат и рабочих. Говорил Лебедев, по-видимому, отвечая Будкину, который стоял перед ним, недовольно встопорщив свои угловатые острые плечи. Вера прислушалась. «Мы не должны выжидать. Я считаю, что и теперь самое лучшее, пока не прибыл второй эшелон к Зубицкому, выйти отсюда, захватить вагоны, прицепить паровоз и уехать всем, кто имеет оружие, в Красноярск. Надо соединять наши силы, нельзя дробить их. Порознь каждому городу драться труднее, и надо наступать. Я возражаю против обороны». Лавутин глухо спросил: «Уедем, а как тогда наши семьи?» Нечаев закипел: «А я бы все это оцепление сейчас перестрелял. Они все на виду, а мы за укрытие раз-раз. Просто и здорово». «Целый полк нам одним не перестрелять», — сказал Порфирий. «А могут и второй тогда еще подослать. Егор Иванович верно говорит. Ежели мы с Красноярском сольемся, да еще, может, и Лансы туда подъедут, из Канска, из Тайшета, какая будет общая сила? А с Будкиным я тоже никак не согласен». «Что теперь скажет Заговура?» — крикнул кто-то из толпы. «Военное дело он лучше знает, ему сейчас и решать». Заговора молодецкий поправил папаху: «Я думаю по-прежнему. Оборона у нас очень сильная. Взять нас здесь невозможно, на штурм они не рискнут, Зубицкий должен будет согласиться на наши условия, тем более что мы требуем только справедливости. Они уйдут, и это будет нашей победой». Нечаев страстно вдруг выкрикнул: «Я проберусь сегодня ночью и испорчу телеграфный аппарат. Я знаю, как это сделать». Вера спохватилась. Чего же она стоит? Выбралась из толпы и пошла опять по главному цеху. Но слова, услышанные в нарядной, никак не покидали ее. Очень хотелось поверить этому молодому, красивому офицеру с черными усиками. Не сдаваться, держаться до победы. Пусть уходят эти. Разве им одолеть такие баррикады и крепкие каменные стены? и тут же рисовалась